Пихаем за собой, забываем. Забываем карие взгляды, вокруг только. Теперь все создано, это поглощает, закрывает. Без собственной воли, без желания, только убежать, только забыть. Вокруг лишь подыгрывают, что не придумаешь, все будет. Вокруг только ты и твоя ложь себя. Никому ничего, сразу стать землей, продолжать чувствовать, вкладывать в немые рты слова о себе. Быть для тебя и быть тобой, слышать о новом, нести с улыбкой таять каждое слово о себе. Средство свободы в кармане и в каждом шаге, каждый свой мир оправдание. Земли наверх, сверху вверх, все пути в одно, другим собой, светлыми направлениями в никуда, в ту пустоту, ради которой все, замкнутые времена в себе, сумасшедшие созидания, бесконечных напоминаний, балуешься с новыми, опрокидываешь новые, старые забыл, но придешь, закаты, облака, с долгожданным дождем, тихий шепот, как мост над туманной бездной, мысль только о том, чтобы все это не исчезло. Вот бы не исчезнуть, мгновение проводить, мгновением стать разрыхленной почвой из серых мечтаний, из бесконечных взглядов. Уже просто. Теперь просто птицы, крылья, волшебные звуки завещают себя перед вечностью себя. Окрашенные, сотканные, стертые поля цветов, распределенные понимания. Что отвечать, когда намного разошлись? Каждый, каждым, каждому вернем себя, чтобы отдать. Метаться по чужим, оправдываться, чувствовать куда, увлекать в себя, потом выгонять, строить, падать. С высоты майского жука крыльями ветер направлять. Не придумали еще, что-то еще не придумали, что-то еще можно сказать настоящее, с кем-то еще можно, куда-то еще можно, может быть.